Эпилог. Часть первая из двух. После боя с драконом Байх едва стоял на ногах. Подоспевшая верная супруга недовольно ткнула кулачком в бок мужа и подставила ему свое плечо. Однорогий победил настоящего дракона. Мечта, а не мужчина. Зависнув в небе над разрушенной столицей, больше сотни израненных императоров аплодировали дракону-убийце. «Достойный бой, мистер Сайклоу». Гилберт улыбался. «Впечатляющая ультима, мрррр». Дэмиан Прей сдержанно кивнул, что уже было верхом признания судьи. «Не хотел бы я стать вашим соперником». «С родом Сайклоу шутки плохи», — Талос вежливо кивнул. Говорили императоры одно, тщательно следя за своей репутацией, но делали совсем другое. Их взгляды приковало к себе пульсирующее сердце дракона, помещенное внутрь кристалла из силы божественности. Мало того, что это эфирный орган максимальной мощи, которому нет аналогов, так еще и божественности в нем на 10 обычных кристаллов. Сомневаюсь, что в мире вообще найдется второй пробужденный, способный самостоятельно кристаллизовать божественность, а не красть ее из колыбели цивилизаций. Первым на землю спустился усталый кузан Таленор. Его гигантский пес, да и он сам, были с ног до головы покрыты коркой черной запекшейся крови. Ступив на руины города неподалеку, он пошел в мою сторону. Рэй Маккой, словно влюбленная и оттого еще более грациозная фея, шла за ним по пятам. Вровень с шагающим кузаном на землю с небес спустилась высокая фигура Гилберта Бейтса, державшего в руках копье. Спустя секунду в метре от него на перекрытие рухнувшего дома приземлился император Кронос Башня. Из ниоткуда рядом с ним стали появляться сотни живых людей. Знаменитый повелитель времени на ходу будто доставал их из своего инвентаря, сам продолжая идти в мою сторону. Справа от Рэя из тени сломанного фонарного столба вынырнула хмурая фигура императора Магбы Царства Тьмы. Пожевав губами, старик плюнул в собственную тень, и та мгновение спустя плюнула ему в ответ. Уклонившись, Магба улыбнулся и пошел вместе с остальными. Полсотни императоров, приглашенных Гилбертом в мир Фриза, сейчас один за другим спускались на землю. Циклид – живое море, прославившийся тем, что утопил в своем море полубога. Леонидас – Спарта, человек-армия. Его способность дает временное тело душам бойцов, что хранятся в его же эфирном теле. Звездатели экранов Рэя Маккой по прозвищу Хвост Венеры, путешественник Колумбус и его неживые автоматоны разведки. Архимед, Линза, Софокл Планета, Эцио Древощит и десятки других императоров, оставивших свои имена в истории мира Титардо. Не спеша, будто понимая друг друга с полуслова, императоры шли полумесяцем, постепенно сокращая расстояние между собой. Ни грамма кровожадности, ни аура величия, ни лишних разговоров. С каждым шагом их напряжение, уже витающее в воздухе, нарастало все сильнее. Приближение смерти, словно темного океана, почувствовали и я, и едва стоящий на ногах Байх. Аккуратно отодвинув начавшую плакать супругу в сторону, однорогий встал рядом со мной. Перед глазами все поплыло, и я ощутил, как в задрожавшем астрале перестала работать регалия навигатора. Рукоять сол в моих руках задрожала от напряжения. Как не вовремя. У меня из-за разрыва контакта с волей половину свободных начал сожгло. А это смерть тоже часть твоих планов? Нет. Гилберт стирает само свое существование в истории разных миров, не оставляя никаких следов в ноосфере. Его действия невозможно предвидеть или как-то иначе просчитать. Если хочешь, могу бросить тебя сейчас на землю. Тогда, может, и появится шанс выжить. Нет, голос Соу притих. Ты научил меня тому, что иногда надо встретить судьбу лицом к лицу, взяв жизнь в свои руки. Кем я стану, если снова и снова буду сбегать от проблем? Звенящую тишину прерывал хруст камней под ногами императоров. Осколки домов, битые стекла и даже на глазах распадающийся труп дракона. Все они будто просили прощения за то, что нарушают священность надвигающегося момента. В небе, там, где раньше горели только холодные звезды, появились крохотные камеры системы. Полумесяц из императоров остановился в 20 шагах от нас с Байхом. Истинные Сайклоу собрались позади нас, готовясь дать последний в их жизни бой. Перед нами не просто пробужденные, а живые легенды, столпы общества, на которых держится мир Титардо. Легенды легендами, но кто им дал право распоряжаться моей жизнью? Меня ждут дома, на земле, и помирать тут я не намерен. Сердце дракона? Брошенный Гилберту кристалл божественности упал перед ним на землю. Если оно вам нужно, забирайте». Император поднял кристалл с сердцем. «Ценная вещица. И я, Гилберт Радуга, свидетель тому, что ты владеешь ею по праву». Подкинув в ладони кристалл, Гилберт метнул его мне обратно. «Не напрягайся, Голд. Пока вы тут отвлекали защитников и высших драконов, мы перебили всех прочих императоров глубоководных на линии фронта». Голос Эшхарта эхом прошелся по руинам. «Драконья кровь ваша, Гилберт. Сделка состоялась, и обе стороны получили желаемое». «Да, да, и снова да». Император достал из кармана бутыль крови и в одно мгновение осушил ее. «Остался последний пункт, уважаемый Эшхарт. Передать вещи моих погибших товарищей их поверенным в Титардо». «Какой в этом смысл?» Судя по голосу, полубог не понимал, что происходит. «Никто из твоих союзников не погиб. Ни здесь, ни там, где бился флот Союза наций». Слыша спокойствие в словах полубога, я только сейчас понял, как на самом деле проходила битва за столицу. Вчера, когда Бейтс пришел в халифат, они с Эшхартом заключили некую сделку. Помощь в предстоящей битве в обмен на кровь драконов. Кузан Талинор клану однорогих нужен не больше, чем собаке пятая лапа. Причем сделка заключалась так, чтобы никто из пробужденных не знал полного плана сражений. Хочешь обмануть волю мира? Обмани сначала своих союзников. Эшхард – бог-император, правитель и величайший защитник своего народа. Он не мог слепо довериться случаю, полагаясь на меня, предсказания и помощь от Союза. Не приди сегодня императоры Союза наций на помощь, и кто бы защищал страну Сайклоу? Даже сражаясь по трое на одного дракона, однорогие все равно понесли потери. Теперь понятно. Полубог пошел на сделку с Гилбертом, прекрасно понимая, что только он сам в ответе за будущее однорогих. Кровь дракона в обмен на помощь. Нет, что-то не сходится. Ко мне-то зачем подошли все эти императоры? Обернувшись, Бейтс взглянул на потрепанные силы Союза наций. «Колыбель ваша, господа. Мы с товарищами не претендуем на добычу». Когда Гилберт повернулся к нам, на его лице все так же играла довольная улыбка. «Если дело не в сердце, то зачем вы здесь? Деньги? Артефакты? Что именно вам от меня нужно?» «Братство». Бейтс развел руки, указывая на своих сторонников. «Мы благодарим тебя за поиски Кузана и Реи». В руках императора медленно материализовался предмет в форме металлической сферы, покрытый полосами и заклепками. «Еще одна красивая вещица», — Гилберт ухмыльнулся. «Я сомневался, стоит ли ее тебе отдавать. Не знал, готов ли ты вести за собой других пробужденных. Тебе едва стукнуло 20, а ты уже владеешь регалиями системы и побывал в самых разных мирах. Но теперь я вижу силу, ответственность и признание простого народа. Твоя аура, меч и люди за твоей спиной – прямое тому доказательство». Будто испытывая облегчение, Гилберт кинул сферу мне в руки. «Лови. Это мой тебе прощальный подарок, Джон Голд из мира Земли. Надеюсь, ты вспомнишь обо мне, когда сможешь увидеть мир таким же, каким сейчас вижу его я». Металлическая сфера приземлилась точно в подставленную мной ладонь. «Сфера правителя. Принадлежность – мир Земли. Тип фракции владельца. Полноценная, без территории. Привязка. Главный храм отсутствует или привязка сорвана. Владелец. Джон Голд, патриарх рода Голд. Качество. Право от системы. 11. Базовые возможности зависят от типа ранга управляемого системного храма. 1. Позволяет правителю брать под свое управление системные объекты выше 4 уровня. Летающий храм – 5, город-храм – 6, великий храм – 7, храм региона – 8, храм нации – 9, храм мира – 10. 2. Дает право применения межмировой телепортации в управляемом системном храме. 7 ранг и выше. Размер квоты на перемещение устанавливается ежегодно в соответствии со вкладом управляемой фракции в этапы подготовки к битве или саму битву за будущее. 3. Дает право создавать или перенимать неполноценные фракции под свое управление, если воле мира оставлен залог кристаллами божественности, а также принимать под свое управление кланы и рода. Зачем? Почему? Это не просто предмет, а целый набор прав. Вместе со сферой Гилберт передал мне свою награду от системы, полученную им за открытие мира Земли в 1893 году. Если грамотно воспользоваться данной возможностью, я смогу создать на Земле независимую фракцию, подобную Сайклоу во Фризе. Свои рода, свои кланы, свое право на будущее. Не как рабов дворцов, а как сторону, равную им по силе. В одной руке кристалл божественности с сердцем дракона, В другой — сфера правителя, открывающая на Земле возможности, о которых я не смел и мечтать. Черт, черт, черт, черт, никак не могу расслабиться. Где меня обманули? Почему ощущение надвигающейся смерти с каждой секундой становится сильнее? От него аж зубы заныли. Оба сознания зацепились за последнюю фразу Гилберта. Что за прощальный подарок? Другими словами, сфера правителя не представляет для него интереса. Решили меня порадовать перед тем, как казнить по приказу мирового правительства? Уже не в первый раз Гилберт не ответил, действуя по-своему. «Эшхард», подняв руку, император произнес, «наше с тобой соглашение действовало до момента разграбления колыбели. Выполни свою часть сделки, и я клянусь, твоему народу найдется место в моих землях в мире Титардо». Когда Гилберт Бейтс опустил руку вниз, из его тела импульсом вышла волна, буквально стершая ноосферу вокруг нас. Тело перестало слушаться. Притих, висевший на поясе, Соу. Упал на землю малыш Ктулху. На ногах смогли устоять только однорогие, иммунные к ноосферным атакам, и зависшие в небе императоры. Последние стали похожи на сонливых мух, смотря на нас пустым взглядом. «Юнец, попроси я тебя о том, что собираюсь сделать сам, и ты бы отказался. Молил бы не делать этого, но я так хочу. Пусть это будет мерзко, пусть будет неприятно, эгоистично и поставит крест на всей твоей дальнейшей жизни, но я хочу, чтобы это был именно ты. Божественный ратник, дракона-убийца, нарушитель законов мирового правительства. Ты человек, приковавший сейчас к себе внимание пробужденных из самых разных миров». «Гилберт!» Сознание еле шевелилось, с трудом воспринимая то, что происходит. Чертов безумец, он только что своим дворцом жизни выжег всю ноосферу вокруг, ослепив тем самым полубога и вогнал в стан меня. Обычному пробужденному, без божественности, такая атака попросту сожжет разум. Высокий, почти двухметровый Гилберт еще раз взмахнул рукой, повторно выжигая ноосферу внутри города. «Я выбрал тебя, юнец. Выбрал, как символ грядущей эпохи перемен. Байх потом передаст тебе послание. Изучи его. Ты, видевший внешние земли, поймешь причину моего поступка». Где-то в руинах Киридоса заискрились сенсорные датчики, пуская в небо столбы дыма. Байх хотел было что-то сказать, но промолчал. «Прости. Прости, прости, прости, еще раз прости. На краткий миг, день, час или месяц, я сделаю из тебя человека, приковавшего к себе внимание всего мира. Пусть пробужденные задумаются о причинах моего поступка, а ты... ты станешь живой эпитафией на нашей братской могиле». От полумесяца отделилась статная фигура императора Кроноса, на губах которого также виднелись следы драконьей крови. В руках легендарный маг держал посох с навершием в форме головы демона. Сделав пару шагов, повелитель времени остановился. «Ты видишь могилу того, кто подчинил себе само время? Я, Кронос Эстебан, человек, прикоснувшийся к его самой верхней и самой нижней границе, и к тому, что лежит за гранью понимания пробужденных. Задумайся, пробужденный, есть ли действительно разница между мгновением и вечностью?» На глазах у всех товарищей, приложив руку к своей груди, повелитель времени выдал короткое заклинание и рассыпался кучкой праха. Личные вещи, потеряв опору, упали на землю, а навершие посоха противно заверещало. Личный предмет, словно маленький ребенок, ощутивший гибель родителя, теперь плакал, не находя утешения. Момент гибели Кроноса в виде импульса смерти почувствовали все, кто находился на руинах города. Император Леонидас, отделившись от полумесяца вторым, также, сделав пару шагов, остановился. Легендарный воин и единственный известный повелитель меча восьмого уровня, в его вспыхнувшей ауре читалась решимость. «Здесь покоится тот, кто сам нарушал покой мертвых. Леонидас Салкейл, последний царь мертвого государства. Задумайся, пробужденный, как выглядит жизнь за пределами царств жизни и смерти». Обнажив свой меч, Леонидас прикоснулся им к своей голове и в следующую секунду упал на землю кучкой нарезанной плоти. Раздался очередной импульс смерти. Разумный меч, зависнув в воздухе, казалось, не мог прийти в себя от того, какой поступок им только что совершили. Покрывшись трещинами от рукояти до кончика лезвия, он мгновением позже покончил с собой, последовав в мир мертвых за своим хозяином. Воин и его личное оружие вместе до самого конца. Тучный Колумбус-путешественник и Магба-царство тьмы вышли из полумесяца одновременно. Старики переглянулись, как старые друзья. «Ты стоишь у могилы путешественника, посетившего все известные миры. Вопрос пробужденный. Чего он так и не нашел в своих поисках?» «Тьма, что согревала меня по ночам. Тьма, что заменила мне отца и мать. Пробужденный, задайся вопросом, как появилась жизнь там, где не было ни света, ни тьмы?» Обоих императоров разом проткнули десятки черных шипов, появившиеся из пустоты пространства. Еще два импульса смерти. По двое, даже по трое, императоры выходили вперед и, сказав предсмертные слова, совершали самоубийство в прямом эфире. 50 столпов общества мирового правителя делали то, чего не должно происходить в принципе. Слава, богатство, признание. Члены братства имели все, о чем только мог мечтать пробужденный. Бросив свою сумку к ногам Байха, Рея посмотрела на Эрата и Талоса, зависших высоко в небе. «Я та, чей дворец жизни стал идейной основой для сыворотки «Время жизни». Задумайся, пробужденный. Разве это нормально, что кто-то точно знает, сколько времени жизни тебе отпущено?» Подойдя, Рея приложила руку к моей груди и выдала мощную волну маны, применяя способность своего дворца жизни. Она тихо прошептала. «Жизнь за жизнь, мой дорогой убийца императоров. Только так я могу отплатить за кузана, за жизнь того единственного, кого я ценю и люблю больше самой себя». Прикрыв глаза, резко постаревшая Рея за пару секунд разогнала до предела свою ауру и ману. Жизнь из ее тела пропала почти незаметно, выдав едва заметный импульс смерти. Все отпущенное ей время до последней капли она перенесла мне. «Рея!» Голос, напуганный за сестру Эрата, донесся откуда-то сверху. «Не делай этого!» Взглянув в ту сторону, откуда кричала эльфийка, кузан поднял руку, и, казалось, само пространство там замерзло. На землю рухнули Эрата и Талос Маккои. Они будто лишились всех своих сил. Мертвое тело Реи покачнулось и упало. 51 смерть. Коллективное самоубийство. Внутри полумесяца из покончивших с собой императоров остались только я, Гилберт и кузан с его псом. Сайклоу стоят позади и не дергаются. Эрата и Талос кое-как стали подниматься на ноги. Отвратительно, не правда ли? Гилберт смотрел на них усталым взглядом. «Вчера, когда система стирала тебе кратковременную память, я заметил одну странность. Стоит щелкнуть пальцами, как ты запоминаешь абсолютно все, что видел и слышал. Плохое, хорошее, отвратительное и даже то, что хотел бы забыть и не вспоминать. Неважно, стерла эта система или нет. В каком-то виде эти знания все равно хранятся в твоей голове. Поэтому я решил, ты станешь живой эпитафией на нашей братской могиле. Ты один всегда будешь помнить и знать, почему мы так поступили». Камеры, висевшие в небе, не могли записать слова Гилберта, сказанные через душевный диалог. «Я, Гилберт Бейтс, основатель сверхнавыка идентификации, исследователь, побывавший в мирах за пределами системы. Задайся вопросом, пробужденный, что такого я мог узнать о системе, чтобы сделать такой выбор сегодня?» Прикоснувшись указательным пальцем к своему виску, душа Гилберта произнесла: «Окаменей!» Человек-легенда стал покрываться коркой камня. Волевое лицо, широкие плечи, высокий рост и взгляд, смотрящий за горизонт. До самого конца Гилберт Бейтс оставался верен образу исследователя из толпа общества. Даже сейчас, умерев, он решил оставить после себя напоминание будущим поколениям. Его палец у виска будто говорит наблюдателям: «Задумайтесь, пробужденные!» Мощный, словно волна сжатого воздуха, импульс смерти пронесся по округе, разом приводя всех в чувство. Трепыхнулся Соу на поясе. Поднялся малыш-осьминог, и даже императоры, висевшие в воздухе над городом, будто пробудились ото сна, не веря в то, что видят. Гилберт Бейтс умер. Из жизни ушел не просто человек, на историях которого выросло не одно поколение пробужденных, а столб мирового сообщества Титардо. Удивительный авантюрист, учитель и исследователь с большой буквы. Император, на которого принято равняться. Видя, как друг превратил свое тело в статую, кузан в одно движение слез с собаки. Встав рядом с Гилбертом, парень поправил одежду, разгладил волосы и, глядя в камеру, произнес: «Пробужденные, я кузан Талинор, названный сын Максимилиана Мельницы, единственный бессмертный, пришедший из-за предела известных вам миров. Задайтесь вопросом. Зачем вы на самом деле нужны системе? Мы узнали ответ и сделали свой выбор». Закончив говорить, кузан в одно мгновение растворился в пространстве, оставив после себя неподвижную проекцию. Импульса смерти не последовало. Пес, видя, как его хозяин исчезает, непонятным образом втянулся в одну точку, словно в черную дыру, и пропал. Часть вторая из двух. Мир-гигант Титардо. 13 дивизионов, управляемых 13 великими домами и мировым правительством. После видеотрансляции Дня скорби из мира Фризы и последующего экстренного включения вещания на системных каналах, мировая общественность Титардо впала в хаос. Случилось доселе невиданное – коллективное самоубийство 53 императоров, каждый из которых входил в список тысячи величайших. Просмотрев видео с самоубийством братства, полубог Цин Сю, цензор Ассоциации охотников, так прокомментировал увиденное. «Если бы вы знали Гилберта лично, вы ни за что не поверили бы в увиденное. Я не знал человека, любящего жизнь и свою работу больше, чем он. Самоубийство? Он не мог пойти на такое». Председатель гильдии авантюристов в первом дивизионе, небожитель Форес, объявил в своей стране недельный траур по погибшим. Его также задела смерть Гилберта. «Я знал Гилберта больше 800 лет. Каким он был? Когда я подарил ему целый регион в Титардо, он отказался, сказав, что ему слишком скучно управлять другими. А потом за 50 лет создал свое анархическое государство, штаты Бейтса. Вот так просто взял и сделал страну, в которой нет единовластия. Гилберт мог часами смеяться над упавшим в лужу человеком или наслаждаться другими мелкими житейскими радостями. Мог неделю собирать по винтику дорогой флайкар и разнести его потом вдребезги в знак мимолетности всего сущего. Такой человек, как Гилберт Бейтс, не мог так просто взять и покончить с собой. Кто угодно, но только не он». В последнем из 13 дивизионов, возглавляемых Всеблагой корпорацией, полубог Эладин Маккой также оставил сообщение на официальном сайте корпорации. «Сегодня, 2 сентября 8127 года по календарю Титардо, мировое сообщество понесло невосполнимую утрату. На 1142 году жизни ушел император Гилберт Бейтс, человек, чья история начинается загадкой и заканчивается ей же». Во всех публичных СМИ сквозь резкие слова и торопливо написанные строки читался крик души миллиардов пробужденных. Гилберт Бейтс был символом своей эпохи, его жизнь была столь же яркой, как и смерть. Мир любил Гилберта Бейтса. О нем искренне скорбели и дети на школьных переменах, и мамаша в общественном транспорте. Владельцы заведения наливали бесплатную рюмку, таким образом почитая его память. Во многих странах устраивались дни траура по погибшим во Фризе императорам. Умерев, Гилберт Бейтс завершил одну эпоху и открыл ворота в новую, полную тайны пока еще не разгаданных загадок. Что пытались сказать сторонники Бейтса, оставляя столь странные предсмертные послания? И кем на самом деле является кузан Талинор? В день, когда умер символ старой эпохи, общественность сразу же выбрала себе новый. Джон Голд, убийца императоров, в очередной раз оправдал свое громкое прозвище, оказавшись в самом центре скандала. Фотография, где Джон в белых одеждах стоит напротив статуи Гилберта Бейтса, попала на первые полосы газет во всех 13 дивизионах. Громкие заголовки кричали «Символы прошлого и будущего». Но было и кое-что странное. Ни один полубог, ни один небожитель или исследователь, лично знавший Гилберта, не обвинял Джона Голда в его смерти. Напротив, на фотографии Джона и статуи они видели, как Гилберт выбирает себе преемника, человека, которому он доверяет новую эпоху Титардо. На последних кадрах видеосъемки из мира Фриза был запечатлен момент того, как Байх Сай Клоу ловит рукой пулю, выпущенную в Джона Голда эльфийкой Эрата Маккой. Текущее местонахождение Джона Голда неизвестно. Уважаемый слушатель, большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию, то выражаем вам свое глубокое почтение и благодарность. Если же эту аудиокнигу вы скачали бесплатно, прослушали до конца и остались довольны, то можете оказать посильную поддержку автору, актеру-декламатору и студии любым удобным для вас способом. Актуальные реквизиты для перечисления средств вы всегда сможете найти на главной странице нашего сайта – медиакнига.ру.